У меня внутри очень много отклика на конкретно эту практику, ну и в принципе все то, что как бы стоит за формой воронки, потому что я чувствую, что я на это откликнулась, ну, внутренне. И это абсолютно соответствует моему пониманию, моему мышлению, моему чувствованию, что у меня настолько сильный отклик идет, я бы даже сказала, ликование, что именно это лежит в основе создания продукта, раскачать эту часть, дать людям вкус того, чего я хочу им на самом деле передать. И это на самом деле так, ну как-то, не знаю, драйвово, что ли, внутри. Внутри все зажигается, радость переполняет, что, ну, я бы сказала, даже что-то неописуемое идет от того, что можно вот так вот. Вот из всех возможных вариантов можно вывести на самую громкость, ну, вот такой душевности, сердечности, которая очень располагает, очень открывает, и я бы даже сказала, обезоруживает.